Кто его знает, как такое получается? Иногда начнется с какой-нибудь шутки, иногда со слуха. В считанные дни распространяется от центра к центру по всей стране, и вот уже про это толкуют все доноры до единого. На сей раз — лодка. Впервые я услышала о ней от двух своих доноров в Северном Уэльсе, а через несколько дней на эту тему завела разговор Рут. Я была очень рада, что у нас нашлось о чем поговорить, и стала ее расспрашивать. «Тут донор один есть, этажом выше», — сказала Рут. «Его помощник ездил туда смотреть. Говорит, недалеко от дороги, так что спокойно можно подойти. Эта лодка сидит там на мели, а вокруг болото». «И как она туда попала?» «Откуда я знаю? Может, владелец решил вот так от нее избавиться. Или в какой-нибудь год, когда все было затоплено, она прибилась туда и застряла. Неизвестно. Говорят, старая рыбацкая лодка с кабинкой на двух рыбаков, чтобы укрыться в непогоду». В следующие мои несколько посещений она всякий раз находила случай упомянуть про лодку. Потом однажды, когда она заговорила о том, что одного донора из ее центра помощник возил туда смотреть, я сказал: «Это не очень близко, как ты понимаешь. Час, а то и полтора езды». «Я ведь ни о чем тебя не прошу. Я прекрасно знаю, что на тебе и другие доноры». «Но я же вижу, ты хочешь. У тебя есть желание взглянуть на эту лодку?» «Пожалуй, да. Есть желание. Сидишь тут день за днем. Хорошо бы что-нибудь такое увидеть». «А как ты считаешь?» — спросила я мягко, без тени насмешки. «Если мы решим туда отправиться, не подумать ли о том, чтобы заехать к Томми? Потому что его центр совсем недалеко от места, где вроде бы находится эта лодка». Лицо Рут поначалу ничего не выразило. «Подумать, наверное, можно», — сказала она. Потом засмеялась. «Честное слово, Кэти, я не только из-за этого все уши тебе прожужжала насчет лодки. Я действительно хочу на нее взглянуть. Столько времени по больницам, потом здесь в заперти сидишь. Такие вещи теперь больше значат, чем когда-то. Ну ладно уж, не буду скрывать. Я знала. Я знала, что Томми в Кинсфилдском центре». «Ты уверена, что хочешь с ним повидаться?» «Да», — ответила она без колебаний, глядя мне в глаза. «Да, хочу». Потом тихо добавила: «Я ведь очень давно его не видела. С самых коттеджей». И тогда-то мы, наконец, заговорили про Томми. По-крупному ничего, впрочем, обсуждать не стали. Нового я узнал очень мало. Но нам обеим, мне кажется, стало легче уже от того, что мы перестали о нем молчать. Рут сказала мне, что ко времени ее отъезда из коттеджей она простилась с ними осенью, вскоре после меня. Они с Томми по существу разошлись. «На курсы нас с ним так или иначе определили в разные места», — продолжала она. «И разрывать отношения по всем правилам особого смысла не было. Так что мы продолжали считаться парой, пока я не уехал». Дальше мы на той стадии в тему не углублялись. Что касается лодки, я в тот день не сказала насчет поездки ни да, ни нет. Но Рут недели две потом всякий раз об этом заговаривала, и план сам собой становился все более определенным, пока, наконец, я через знакомого не послала весточку помощнику Томми, где говорилось, что если Томми не будет против, то мы заедем в Кинсфилд в определенный день на следующей неделе.